по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Слова «преступление» и «грех» имеют что-нибудь общее? Виктор Кузьмич нам сегодня задает вопросы, которые мало относятся, собственно, к русскому языку. Ну, безусловно, есть ситуации, в которых и то, и другое является синонимом. Но есть ситуации, когда эти слова вообще не относятся, то есть как бы постольку, поскольку соотносятся друг с другом. Ну, во-первых, мы можем сказать, что не в любой культуре есть понятие греха. Да, во-вторых, преступления могут выглядеть как грех со стороны верующего человека и совершенно не выглядеть как грех, если человек неверующий. Тут очень тонкие перипетии, и, честно говоря, это скорее надо смотреть философские трактаты, наверное, нежели задавать этот вопрос в программу, посвященную русскому языку. Как это по-русски? Вопрос из письма, который мы получили от Татьяны Михайловны, если не ошибаюсь, Максимовой, но фамилия написана не очень разборчиво. Она пишет, что исследование по электронным словарям обнаружило, что варианты прилагательных, аналогичные паре петербургский и петербуржский, допустимы в отношении городов Екатеринбург, Оренбург, Мариенбург, это все города, которые расположены на территории Российской Федерации, но недопустимы в отношении городов Гамбург, Фрайбург и так далее. Надо ли думать, спрашивает Татьяна Михайловна, что вариации с буквами «г» и «ж» разрешаются только в прилагательных от названий российских городов. Да, именно так и надо думать, Татьяна Михайловна, вы совершенно правы, а от себя добавлю, что эти вариации очень молоды. Они возникли только тогда, когда Петербургу вернули его историческое название, и возникла очень возмущавшая тогда, например, академика Александра Михайловича Панченко в одной из самых первых передач, как это по-русски, он об этом и говорит, что петербуржский, это режет слух, это ужас. Никто в XIX веке так не говорил, не произносил. Хотя на самом деле находится, в литературе XIX века находятся такие написания. Очень немногочисленные, но находятся. Так что этот вариант существовал. Но он, конечно, не был равноправным. Господствовал вариант петербуржский. Ну, хорошо было бы, чтобы и с остальными городами было так. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Борисович. У меня два небольших вопроса. В разных СМИ, и в частности на радио и на телевидении, обсуждают вопрос, связанный с употреблением нецензурных слов и штрафными санкциями. И вот многие ведущие говорят, или матные слова, или матерные. Как правильно по-русски? И второй вопрос у Всеволода Крестовского. В определении одного из районов Старого Петербурга есть сочетание «букалическая страна». Вот. Есть еще такие сочетания «букалическая поэзия». Вот значение слова «букалический» и его происхождение, если можно. Спасибо. Андрей Борисович, на первый вопрос я могу ответить очень коротко, традиционно и правильно называть нецензурную лексику «матерной». Матные слова – это уже такое производное, которое возникло в речи, я думаю, людей, которые сами этой лексикой не пользуются и очень далеки от нее. Вот отсюда, собственно говоря, такое отклонение от очень старой традиции, существующей в нашем языке. А теперь по поводу букалической страны. Если мне память не изменяет, все-таки я не литературовед, но если мне память не изменяет, то буколика – это жанр еще древнегреческой поэзии. И в буколиках речь обычно шла о таких довольно идиллических картинах, описание цветущих лугов, пастухов, пастушек, разумеется, в очень нарядных и очень красочных одеждах. Приблизительно то же самое, что мы подразумеваем под пасторалью. Отсюда и букалическая поэзия, и букалическая страна. Возможно, я не совсем точно очертил вот круг смыслов, которые подразумевает под этим термином, но так или иначе это довольно близко. Может быть, наши слушатели в течение передачи еще и подкорректируют, да, то, что я сказал. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Это Лариса Андреевна. У меня три вопроса, каждый из которых связан с уместностью употребления вот трех разных слов. Например, сейчас очень часто говорят журналисты, что вот кто-то там был шокирован каким-то очень счастливым событием. Мне казалось всегда, что слово «шок» сочетается с чем-то плохим. Второе. Обреченность. Сейчас очень популярное выражение. Он обречен на успех или он обречен на победу. Мне казалось, что обреченность как раз тоже всегда связана с каким-то негативом. И третье. В переводе книги Остин, вот последняя книга, которую я читала, там очень часто употребляется вместо слова «естественно», «конечно» или «разумеется» слово «натурально». Это вообще слово устаревшее, и вот, может быть, сейчас оно как-то уже ожило и снова стало уместным его употребление. Вот как вы можете ответить мне на этот вопрос? Спасибо, Лариса Андреевна, за вопросы. Что касается ваших первых двух вопросов, то они прекрасно иллюстрируют одну из любимых мыслей, которые любят в нашем эфире доносить до слушателей Валерий Анатольевич. Речь идет о расширении значения слова. Да, вы совершенно правы в том, что изначально глагол «шокировать» был очень жестко связан с чем-то негативным. Невозможно быть шокированным каким-то счастливым событием. Невозможно быть в шоке от какого-то счастливого события. Так было изначально. Но слово расширило свое значение. В нем возобладала не семантика негатива, не значение чего-то плохого, а значение очень высокой степени изумления, очень высокой степени потрясения чем-либо. И поскольку это значение возобладало, постольку тесная связь с негативным, с плохим, постепенно сошла на нет. Сегодня это слово действительно употребляется, независимо от того, какое событие, хорошее или плохое, послужило причиной такого состояния человека. И лингвисты вынуждены с этим считаться. В новейших нормативных словарях русского языка слово «шокировать» и причастие от него «шокированный», «шокирован» уже не связываются так жестко с каким-то негативным событием. Что касается... Извините, да. Я сейчас прерву вас на минутку. Да. Просто пишет нам Даниил Борисович тоже о слове «потрясающе». Как вот мы смотрим на то, что в русском языке некоторые слова, как «потрясающе», слова, являющиеся англосаксонскими, употребляются очень часто, хотя есть много синонимов данного слова. То есть тоже «потрясающе» изначально, наверное, было с негативным оттенком, да? Что... Возможно. В этом я не уверен, но это вполне возможно. Но Даниил Борисович-то, по-моему, говорит скорее о том, что оно употребляется слишком часто, вытесняя свои синонимы. Вот то, что оно вытесняет синонимы, действительно очень плохо. Я в шоке тоже. Иногда это заменяет целую группу прекрасных слов. Согласен. Еще в 90-е годы замечательный наш лингвист Виталий Григорьевич Костомаров предложил понятие «языковой вкус эпохи». Я думаю, что оно настолько точно сформулировано, что не требуется растолковывать, что, собственно, оно означает. Это была книга, она вышла в 94-м году, и она вся была сделана на материале газет. Даже не радио и телевизионных передач, а вот периодика, которая на бумаге печатается. И Виталий Григорьевич в этой книге показал, насколько изменился языковой вкус. Вот изменилась эпоха, одна эпоха кончилась, другая началась. И изменился языковой вкус нашего общества, который соответствует определенной эпохе. Вот сегодня языковой вкус нашей эпохи тоже оставляет желать лучшего. Мы имеем здесь дело с одним из проявлений вот этого дурновкусия, которое в данном случае заключается в том, что независимо от того, какая ситуация, мы для оценки ее употребляем одно и то же слово. Один взял на вооружение слово «потрясающе», и у него все потрясающе. Другой взял на вооружение слово «шокирован», и он всем шокирован. Но вернемся к вопросам Ларисы Андреевны. Обречен на успех. Лариса Андреевна, опять же, вы правы в том, что глагол «обречь», соответственно, и причастие от него «обреченный», «обречен» изначально связаны с самой жуткой, самой нехорошей перспективой для человека. Если говорят ему, что он обречен, значит, мягко говоря, ничего хорошего его не ждет. Но кому-то когда-то может быть, 20, может быть, 30 лет назад пришло в голову пошутить. Совершенно точно, что сначала это была языковая игра. Вот кто-то сказал, что этот, допустим, роман обречен на успех. То есть он так хорош, что его неминуемо ждет большой успех. Посмотрите, как долго я растолковывал, что значит обречен на успех. Он так хорош, что его неминуемо ждет. И все это можно сказать вот этим одним коротеньким словечком «обречен». Очень удобно, очень эффектно. И поскольку... Это стяжение называется? Да, это стяжение, это компрессия, сжатие. У этого много разных названий, но смысл-то, в общем, один и тот же. И вдобавок это выразительность. Потому что, когда это выражение мы слышим в первый раз, то, разумеется, на нас оказывает довольно значительное впечатление еще и его неожиданность, потому что мы не привыкли связывать понятие «обречен» с понятием «успех». Ну, изначально так было. Сейчас да. уже вполне привыкли, это стало расхожим штампом. Вот именно эти слова. Это стало штампом, это стало расхожим выражением. И сегодня уже люди, которые говорят, что кто-то обречен на успех, могут, я предполагаю, даже не отдавать себе отчета в том, что на самом деле в этом выражении содержится оксюморон. Оно соединяет противоположные явления, и в этом смысле оно сохраняет игру слов. Но многие ее уже просто не чувствуют. Что будет дальше? Я думаю, что здесь не произойдет того, что произошло со словом «шокирован». Мне кажется, что мода на это выражение рано или поздно пройдет. Как только мы к чему-то привыкаем, это начинает приедаться. Шутка приестся, и я думаю, что выражение уйдет на периферию. Ну и по поводу «натурально». Опять Лариса Андреевна права. Конечно, «натурально» в значении, конечно, естественно, употреблялось широко в XIX веке. В сегодняшней русской речи это может выглядеть только как стилизация. И то, что в романе, в переводном романе это слово употребляется именно в этом значении очень широко, можно предположительно объяснить вот стремлением именно к стилизации речи позапрошлого века. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто еще дозвонился, слушаем. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я вот по поводу слова «обреченный». Вот что интересно, у Сергея Довлатова в его «Компромиссе» есть, ну, он там рассказывает о работе в газете, и вот как там это интересно прозвучало. Он когда работал в газете «Советская Эстония», и его вызывает редактор и поручает написать заметку о рождении 400-тысячного жителя Таллина. Вот мы посовещались и решили, 400-тысячный житель Таллина должен родиться в канун юбилея. Короче, идете в роддом, дожидаетесь первого новорожденного. Общий смысл такой. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился. Человек, обреченный на счастье. Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды. Человек, обреченный на счастье. По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка? Там видно будет, говорю. То есть это вот еще тогда тоже воспринималось как некоторая такая юмористическая ситуация. А я еще хотел сказать... Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию. Конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.